Глава 23. Ничто так не мешает роману, как чувство юмора у женщины и его отсутствие у мужчины. Освальд Уайльд. Ти, а у твоего дракона есть имя? А? Еще не до конца проснувшийся эльф захлопал темными ресницами, пытаясь вникнуть в смысл вопроса. Но когда ты дракон, как ты себя называешь? Неужели эльфийским Тинуэринеэль? Или как-то по-другому? Бель, парень прищурился. Ты меня удивляешь. Ты интуитивно чувствуешь вещи, до которых не должна бы еще дорасти. Да, у моего дракона есть имя, которым он зовет себя. Штормовой ветер. Вот откуда запах моря, поняла я. А почему ты это спросила? Покосился через плечо на меня жених. Мне кажется, моя сейчас придумывает себе имя. Она решила, что будет бурей. Только еще не выбрала, какой именно. Ее тянет и огонь, и ветер. Эльф дернул бровью, хмыкнул, а потом вдруг заржал, отвернувшись от меня и уткнувшись в подушку. Ти, ты чего? Ой, я лучше помолчу, а то ты меня убьешь. Нет уж, давай, колись. Чего ржешь, как единорог? Бель, подумай, как будет уменьшительно-ласкательное от буря? Как? Бурка? Буренька? Буренка? Что? Как корова? Бель, ты сама это сказала. Вредный эльф в экстазе заколотил по постели пятками. Я решила было обидеться. Потом не выдержала и захохотала вместе с Ти. Драконица Буренка, скажи, кому такое? Когда мы перестали кататься по кровати, подвывая от смеха, Ти спросил. Бель, ты давно смотрела на свою драконью магию? Интересный вопрос. Я чувствовала, что стала намного сильнее. Что те заклинания, которые раньше требовали времени и напряжения, теперь даются легко, как дыхание. Сейчас я могла держать десяток различных щитов, личин, сетей, и при этом читать книгу на драконьем или конструировать нечто изощренно-эльфийское. «Посмотрим?» — открылась Ти. Мы вместе нырнули и ошеломленно уставились на бывший когда-то скромным клочком дыма большой шар из светящихся нитей. «Ух ты, как красиво!» Я зачарованно вглядывалась в сияющие радужные переливы, плывущие под поверхностью моего личного маленького солнышка. «Бель, ты так выросла! Ты станешь очень сильным магом, возможно, одним из сильнейших. Заметь, твои нити радужные, то есть универсальные, а скоро ты сможешь творить магию и без их помощи. Кстати, знаешь, с тех пор, как мы рядом, я тоже стал заметно сильнее. Заглянешь на огонек?» — улыбнулся Тиану. Мы нырнули в Ти. Его изумрудный светлячок тоже превратился в немалых размеров шар, переливающийся всеми оттенками зеленого. И не только зеленого. Я важно задрала нос и небрежно пожала плечами, глядя на жениха. «Знаешь, я сразу поняла, что мы созданы друг для друга». Мы опять расхохотались. Дежавю. Это уже было. Я стою рядом с лордом-регентом на подиуме, в приемном зале, и на моем платье больше золота, чем на фасаде городской ратуши. Замечу, что и весит оно соответственно. Заботу о моей магической защите сегодня взяли на себя эльфы. Поразмыслив, мы решили до времени не показывать мой собственный потенциал. Ведь пока было неясно, с чем и зачем пожаловали драконы. В итоге Ти и Ар понавешали на меня все на свете, начиная от ментальных щитов и заканчивая хитрым плетением, которое усмехнувшийся повелитель назвал сигнализацией от угона. Если же возникнут вопросы касательно магической защиты принцессы эльфами, то всем уже известно, что я принята в семью владыки, со всеми вытекающими. Двери распахнулись, и посольство Тершеранта, страны драконов, прошествовало в зал. Впереди выступал пышно одетый в яркие шелка огненных тонов, черноволосый, широкоплечий красавец с локонами ниже плеч. Следом, со спокойным достоинством, шли еще три дракона. Их одежда была однотонной. Голубая у одного, охристых оттенков у другого, лилово-фиолетового у третьего. Я знала, что цвет одежды соответствует цвету чешуи их второй сущности. Взглянув с ленивой усмешкой мне в глаза, лорд Шерн легко взлетел на помост и склонился в поцелуе к руке. Оценивающий взор дракона оббежал мою фигуру с головы до ног, задержавшись на груди. Обрамленные темными ресницами глаза довольно блеснули. Красиво очерченные губы прижались к тыльной стороне моего запястья на неприлично долгий срок. Он и вправду считает себя неотразимым. Почувствовала, что этот наглый красавчик начинает меня раздражать. Скромно потупив глаза, аккуратно выпустила щуп. Упс! Вот так сюрприз! Этот самоуверенный тип даже щиты не поднял. Ни физический, ни ментальный. Решил, что приехал к жалким людишкам? Но жабу в штаны я ему сейчас сажать не стану. А вот в голове тихонько покопаюсь. Что там у нас? Увиденное чуть не заставило меня зарычать вслух. Этот, впервые в жизни встретившийся со мной поганец, уже взвесил меня, измерил, признал годный к употреблению и мысленно примеривал свой зад на мой трон. Вот наглец! Перевела взгляд на остальных членов делегации. Те стояли у подножья помоста с непроницаемыми лицами, но их оранжево-желтые ауры светились неодобрением. И, похоже, относилось оно не ко мне, а к красавцу Шерну. «Как интересно!» — сказал бы Шон. «Зачем мудрейший властелин небес Тершарента прислал к нам этого самовлюбленного хлыща? Дать возможность племяннику реабилитироваться? Или это попытка прибрать к рукам империю, посадив на трон недалекого красавца своей крови? Или испытание для меня? Тест на то, достойна ли я уважения? Посмотрим». Решив для начала разыграть малолетнюю дурочку, захлопала ресницами, жалобно глядя на дядю. Лорд-регент оскабился в покровительственной усмешке и взял бразды правления в свои руки. Представление делегации пошло своим чередом. Приветственные речи, верительные грамоты, поклоны и подарки. Два честолюбивца нашли друг друга, хмыкнула я. Вечером двор ждали торжественный ужин и бал в честь прибытия посольства Тершаранта. А пока у нас был час свободного времени. Надо ли говорить, что на отдых эльфы и Шон традиционно расположились в моей комнате? Тиану, я и Шон вытянулись на постели. Повелитель развалился в кресле. Эрис с Эмитом, которых позвали послушать, сидели на ковре, пиная из-под тишка друг друга пятками. Между креслом и кроватью по воздуху плавало блюдо пирожков с мясом дичи и пряными травами, которые наши фуражиры успели стащить с кухни. Шон заскочил на посольский прием чисто из любопытства. Хотел взглянуть на прибывшую делегацию. Вообще-то игры во власть и дипломатические танцы были магу скучны. Он предпочитал тратить свое время более интересными способами. Я его понимала. Другой вопрос – что я не могла, как он, укрыться пологом невидимости и сбежать куда подальше. Темой беседы стал Шерн. Оказалось, что в голову к черноволосому красавцу заглянули все, и никому увиденное не понравилось. Высказался Тиану. «Белль, будь осторожной. Он хочет прибрать тебя и трон империи к рукам, и при этом уверен, что неотразим. Сначала он станет ухаживать, но если ты не ответишь взаимностью и не падешь в восторге к его ногам, может пойти на абордаж. Причем в средствах стесняться не станет. Может быть всякое, от ночных визитов в твою спальню до похищения. Я пожала плечами. Еще одним охотником за приданным больше. Маг он никакой, а дракон он сильный. Обычно это коррелирует, отозвался Шон. Он сможет взломать мои щиты? Прямо спросила я. Шон с Тиану переглянулись. «Надо попробовать. Давай, Белль, поставь обычные ментальный блок и физический щит, а мы поковыряемся. Посмотрим, насколько ты у нас хороша. Ар, наблюдай снаружи, как это будет выглядеть». Я опустила ресницы и возвела щиты. Потом открыла глаза и повернулась к Тишонам. Парни сосредоточились и уставились на меня, насупив брови. Где-то на внешнем периметре я смутно ощущала мышиную возню. Через 5 минут мне надоело, и я показала им язык. Арден хмыкнул. Еще через пару минут Шон вынес вердикт. «Белль, ты непрошибаема. Ты стала настолько сильной, что никому из прибывшей четверки уже не по зубам». «Ну, если это говорит сам Шон...» Я гордо надулась, как проглотившая муху лягушка. «Кстати, для себя я отметила, что Ти тоже не может, как раньше, снимать мои щиты одним щелчком. Надо обдумать, можно ли это использовать». Праздник паранойи продолжался. Мы навесили щиты и ловушки от несанкционированного проникновения на двери, окна, камин, Эриса с Эмметом, друг друга. Остроухих хулиганов, которые должны были изображать Ирис и меня, надо было замаскировать так, чтобы и на ощупь маскулисто-костлявые парни ощущались как особы женского пола с округлостями в соответствующих местах. Фантомные бюсты проблем не вызвали, а вот дальше возникали технические сложности. Меня попросили отойти в другой угол комнаты и не слушать, ибо для девичьих ушей такое не предназначено. И даже зная мое неуемное любопытство, накинули полог тишины. Я обиделась, и пока они накидывали, успела зафиксировать в нем дырку. Увы, слышно было все равно неважно. «И что с этим делать, Арден? Может, вывернем наизнанку? Будет интересно, Шон!» «Нет!» — Эрис и Эмит. Дружный мужской хохот. Потом мы выгнали пару ощупывающих друг друга хихикающих спиногрызов из комнаты и занялись потайными ходами. По ходу дела я поинтересовалась. «Ар, а пожаловаться властелину небес на недостойное поведение его племянника в случае чего можно?» «Да, Белль, можно. Но для этого надо его схватить за руку на горячем. Привыкай, мы играем с мудрейшим в эти игры веками». Настало время собираться на прием. Я специально выбрала светлое платье, делающее меня моложе, более хрупкой, почти девочкой. Пусть пока недооценивают. Больше узнаю. А вот с волосами возникла проблема. Расчесать меня Тим мог, но соорудить парадное плетение из хитро закрученных локонов, кос, жемчужных нитей и сеток было ему не по силам. Я задумалась, нельзя ли научиться приводить голову в порядок при помощи магии? А что, сделал прическу один раз, зафиксировал состояние, запомнил, а как требуется, щелкнул пальцами и готово. Каждый волосок на своем месте, но это потом. А сейчас как? Выручил Арден. Оказалось, он неоднократно помогал делать прически своим двум младшим сестрам. Кто бы мог подумать? Я вспомнила, каким высокомерным и холодным показался мне повелитель при первой встрече. Посмотрев на отражение в зеркале, где за спиной худенькой девушки хлопотали два высоких светловолосых красавца, я улыбнулась. Парни поймали мой взгляд и улыбнулись в ответ. Хорошо-то как? Бал начался с мелкого инцидента. Повелитель Арденериэль и лорд Шерн чуть не столкнулись лбами, приглашая меня на первый танец. Эльф оказался проворнее. «Лорд Шерн, первый танец принцессы Астер традиционно принадлежит мне!» Холодно улыбнулся повелитель. Лицо дракона на мгновение исказилось от гнева, став уродливой маской. Возразить Шерн не мог. Повелитель был в своем праве. И к тому же, как уже принявший бразды власти первый наследник престола своей страны, неизменно выше его по статусу. «Зря властелин небес его прислал», — покачал головой Ар, кружа меня по залу. «Парень совсем не держит себя в руках». «А ты решил его немножко подоводить?» «Да, в гневе его легче читать. Кстати, тебе и лезть в его голову больше не советую. Уж больно неприглядные планы он строит. Оставь это нам, Стиану». Потом продолжил. «Я буду следить по своим каналам за состоянием вулкана. Как только Шангари утихомирят, сыновья мудрейшего освободятся. И если Шерн себя скомпрометирует, а мы поможем ему в этом благом начинании, на смену ему пришлют Шаарана. Тот отличный парень, ты будешь рада познакомиться. К счастью, такие как Шерн — неприятное исключение в правящей семье Тершаранта. А вот Шаарана можно будет подключить к переговорам с гильдиями», — закончил эльф. Потом озорно улыбнулся. «Давай потанцуем». Арден раскрутил меня вихрем и, подкинув, легко поймал. Стоящие у стен зала дамы завистливо ахнули. Повторить наши с повелителем пируэты не мог никто. На следующие танцы меня приглашали тоже эльфы. То один, то другой. Лорд Шерн так и не смог ко мне приблизиться. И удалился из зала крайне недовольный. Кстати, в его голову я все же заглянула. И тут же пожалела об этом. Мысли о том, что он сделает с наглыми остроухими и тупой малолетней принцессой, понравились бы только психиатру, пишущему трактат о садистах с манией величия. После бала мы удрали на луг, почувствовав потребность побегать на свежем воздухе, покататься по росе, просто ощутить себя чистыми, глядя на сверкающие звезды. В этот раз к нам присоединился Шон. Мы втроем сияющими тенями мчались по проселочным дорогам вокруг Лорана, а в небе над нами парил огромный дракон. Мне показалось, что Шон был чисто черным. Интересно, хотел бы повелитель уметь становиться драконом?